какой он стоял после моих слов, жалкий, поникший, беспомощный, с магнитом и бумагой в руках. Наверное, очень плохая, но мне его совершенно не жалко. Вернее, жалко, конечно, но от этой жалости он становится каким-то еще более жалким.